Ясным солнечным днем в конце августа, когда сенокосная страда уже завершилась, а уборочная еще толком не началась, Антон с Мариной ехали вдвоем на отцовских «Жигулях» в Березовку. Одетая в белое нарядное платье, Марина бережно держала на коленях сумочку, где лежало только что полученное свидетельство о заключении брака. Антон ласково посмотрел на Марину. «Не жалеешь, что сменила свою красивую фамилию?» Она весело крутнула головой. «Ни капельки. Только, по-моему, в ЗАГСовских документах я от волнения расписалась Бирюкова. Первый блин всегда комом. Блины-то у меня всегда нормальными получаются, а вот тут маху дала». С магистрального шоссе свернули на старый тракт, по которому обычно возвращались из ЗАГСа все березовские молодожены. Вырвавшись из узкой лесной просеки, машина взбежала на полого возвышающийся берег Потеряева озера. У проулка на въезде в село стояла большая праздничная толпа. «В чем дело, земляки?» — останавливая машину, спросил Антон. «Что за демонстрация?» Словно в ответ ему, стоявший впереди всех Арсентий Ефимович Инюшкин растянул до отказа малиновые меха и торжественно ахнул на двухрядке тушь. Антон с Мариной вылезли из машины. Их сразу окружили ликующие селяне. Не успевая пожимать тянущиеся к нему руки, Антон весело отшучивался. Внезапно откуда-то сбоку раздался громкий жизнерадостный возглас. «Игнатич, обрати внимание на мой свадебный сюрприз!» Антон удивленно повернулся и от души захохотал. Никогда не унывающий главный специалист района по летающим тарелкам Иван Васильевич Торчков, прозванный с давних пор в Березовке Кумбрыком, безмятежно улыбаясь, держал над головой транспарант своего собственного изготовления. На длинном куске фанеры крупными кривыми буквами было начертано древесным углем. «И еще один петух откукарекал». Читал Валерий Стельмащук. Июнь 2018 год.